И чего мы добьемся? Устало вздохнула я, они побегают 3 дня, а потом опять все на работу выйдут и продолжат нам гадить. Ну, сконфуженно протянул Куч, и они с Комиссаровым переглянулись. Зря, получается, это все было, да? Упавшим голосом спросил сантехник. А где вы все эти приборы взяли? Спросила я, хмурясь. Какие? Ну, баллоны с кислородом, вентили всякие, я не знаю, что там еще у вас было. Ой, ерунда какая. Хмыкнул Куч, в соседнем доме же ремонт делают, оставляют все прямо во дворе на ночь, и почти без охраны. Вот мы загодя и натаскали, даже я помогал, прихвастнул Пивоваров. А что вы собрались в водопровод сыпать? Все никак не могла успокоиться я. Да дуст самый обычный, махнул рукой Комиссаров, там его, на задний двор того дома, аж 5 мешков зачем-то привезли, как раз на город хватит. Господи, порча казенного имущества, нанесение вреда здоровью жителям, покушение на убийство и воровство в крупных размерах. Я схватилась за голову и с мольбой посмотрела на Пивоварова, я ничего не упустила, поскольку лет нам дадут, и будет ли ко мне снисхождение, если у меня 3 несовершеннолетних детей, среди которых ребенок-инвалид. Не боись, Любаша, запальчиво махнул рукой юрист, чтобы нам что-то инкриминировать, это все еще доказать надо. На это же ужас, у меня даже слов не было. Экологический теракт, вот где ужас, скептически покачал головой Пивоваров, а это так, мелочишка ерундовая. Что-то ты за разрушение природы так не возмущалась, а за канализацию прямо беда бедой, причитаешь. Нет, Люба, назвалась груздем, так полезай, будем идти до конца. Куча Комиссаров согласно кивнули, а Пивоваров хмыкнул и покачал головой. А что вы еще собираетесь делать? Слабо спросила я. Сопротивляться напору наших мужиков сил не было. Пока только периодически притравливать их, сказал Комиссаров. В этом квартале жилых помещений практически нет, школ тоже нет, так что дети не пострадают. Не беспокойтесь, Любовь Васильевна, а всякие департаменты и управления, так это только хорошо, если мы им, так сказать, изнутри всю работу парализуем. Но это же такая мелочь, не сдавалась я. Из мелочей состоят великие дела, нравоучительно сказал Куч. Что вы собираетесь делать дальше? Спросила я. Хотим перепугать власти и вызвать панику среди населения с помощью демонстрации НЛО, хохотнул Пивоваров. Наведем ужасу на весь Нью-Йорк. Как это? Вытаращилась я. Похоже, все наши сошли с ума и ситуация вышла из-под контроля. С помощью гелия, люминесцентной краски и воздушного шарика, заржал Куч, вы что, передачу «Очумелые ручки» не смотрите? Смотрю, но я только научилась из пластиковой бутылки умывальник делать и из старых грампластинок, горшки для вазонов. Мужики развеселились, посыпались шуточки-прибауточки. Я немного еще побыла с ними и ретировалась к себе в номер. Голова распухла от мыслей. Я плюхнулась на кровать и потянулась к тумбочке. Где-то там была пачка печенья. Нет, кормили нас здесь, можно сказать, на убой, но после того, как Зинаида Петровна сказала, что мы садимся на подножный корм, жрать захотелось зверски. Или, может, это я так из-за этой дурацкой канализации переволновалась, но не успела я умять печенюшку, как в дверь постучались. Открыто, максимально доброжелательным голосом крикнула я, стараясь, чтобы в моем голосе не промелькнули недовольные нотки. Дверь распахнулась и на пороге возникла смущенная Ксюша. «Можно?» – тихо сказала она и прибавила. «Я на минуточку». «Конечно, конечно», – кивнула я. «Проходи, Ксюша, печенье будешь?» Она отрицательно помахала головой и выпалила. «Любовь Васильевна, я договорилась». «О чем?» – не поняла я. «Что меня возьмут в типографию наборщиком?» – радостно сообщила Ксюша и посмотрела на меня, явно в ожидании похвалы. «Как так?» – аж зависла я. «Да мы, когда с Анжеликой ездили на экскурсию в университет, там была такая тетка, она главная у них. Так вот она сказала, что для нас, русской молодежи, лучшая судьба – это попасть на учебу в этот американский университет. А потом я ей говорю, что хотела бы попасть, но мне нужно здесь устроиться на работу, чтобы сперва язык подучить. А она такая спрашивает, какая у меня профессия. Вот я возьми и брякни, мол, работаю наборщиком в типографии. А там был такой дядька, китаец вроде, или узбек, хотя узбеков здесь же нету. Так вот он и говорит, мы тебя в типографию можем устроить, а ты потом в университет по программе поступишь. Я и согласилась. Правильно же, она заглянула мне в глаза, и я кивнула. События развивались так стремительно, что я не успевала адаптироваться под них. Конечно, я читала о попаданцах, в том, моем мире. Внуки постоянно таскали книжки, но там все попаданцы перли вперед, всегда только побеждали и никогда не сомневались. А вот я, практически достигнув того, куда стремилась, почему-то начинаю чувствовать сомнения. Да, когда я вспоминаю сожженный Донбасс в моем мире, глаза детей, которые кроме войны больше ничего не видели, я понимаю, что наши заокеанские друзья таких сомнений и сожалений не испытывают. Но у меня же русская душа, мне всех жалко. От сожалений меня отвлекли крики и голоса в коридоре. Ксюша, которая присела на Анжеликину кровать и рассматривала какую-то ее книжку, подняла голову и озабоченно сказала: «Что-то случилось, вы слышите, Любовь Васильевна, ругаются, что ли?» Прислушалась я, да так громко. «Да нет, вроде», — сказала она, — «я сейчас пойду гляну, что там». Этого еще не хватало, рассердилась я, любопытной варваре. «А дальше ты знаешь, сиди спокойно и читай книгу, они уйдут, пойдешь потом, а то чужая страна, мало ли что». Я не договорила, в свое время насмотрелась всех этих гангстерских фильмов, так что решила не нарываться. Голоса и шум нарастали, их стало больше, сказала Ксюша. Глаза ее сверкали от любопытства, однако ослушаться меня она не решалась, и тут мне в дверь заколотили. От резкого звука мы аж подпрыгнули с Ксюшей, а я так еще и икнула, и пожалела, что дверь не заперта. Не дожидаясь моего ответа, дверь распахнулась и на пороге возник Арсений Борисович. Был он какой-то весь взъерошенный. «Любовь Васильевна», — сказал он, — «собирайтесь, мы срочно переезжаем». «Куда? Что случилось?» — удивилась я. «Некогда болтать, собирайте все вещи», — отрывисто велел он. Но Анжелика уехала на молодежный фестиваль, ее вещи тоже, но она, ее потом туда привезут. «А я», — пискнула Ксюша, — «ты тоже собирайся». Раздраженно рявкнул он и захлопнул дверь. Мы с Ксюшей уставились друг на друга, не понимая, что происходит. «Я ща», — выпалила она и, не дожидаясь моего разрешения, вылетела из комнаты, а я, вздохнув, принялась торопливо складывать вещи в сумки. А вещами мы обросли за эти дни, все в сумки не влезало. Я злилась, тихо ругалась под нос, пыталась все хоть как-то куда-то впихнуть, и тут дверь опять хлопнула и в комнату ворвалась возбужденная Ксюша. «Вы представляете, там что-то сломалось и все дома говном заливает», — выпалила она. «Ужас», — пробормотала я, хватаясь за сердце. «А воды в городе теперь вообще нету», — добавила она. «Поэтому мы переезжаем за город, там у них есть еще один пансионат есть». Не удержавшись, я хрюкнула. «Прекрасно, город утопает в дерьме, а воды нету». В коридоре все суетились, но Арсений Борисович более-менее народ собрал, и теперь мы с баулами устремились на выход. В воздухе отчетливо пахло, причем отнюдь не фиалками. Стараясь дышать ртом, я тащила кучу сумок, и своих, и Анжеликиных, и тех, что на подарки, и ворчала. Моих сообщников не было видно, и я, пока дошла, вся истосковалась, боялась, что они попались. Но нет, почти в дверях, я столкнулась с Пивоваровым. «А эти где?» — сердито прошипела я, сделав страшные глаза. «В автобусе уже сидят», — хмыкнул он, скептически рассматривая мою кучу сумок. «У них вещей-то немного. Давайте помогу». Он протянул руки к чемодану. «Это от Дуста так?» — почти беззвучно шепнула я. «Нет, просто Федор Степанович новую методику решил испытать». Глава 5. Аллилуйя. Заверещала пышнотелая дама в малиновом тюрбане и каком-то совершенно безумном балахоне ярко-оранжевого цвета. Ее массивные клипсы задребезжали в такт яростным взмахом рук. Аллилуйя! Толпа млела в едином экстазе. Голос пышнотелый, и так на самых высоких октавах, вдруг взлетел на совершенно недосягаемую высоту, почти под купол огромного кафедрального собора. Затем, чуток пометавшись под величественными сводами, со звоном ударился о хрустальную люстру размерами с нехилый такой комбайн, запрыгал промеж великолепных витражей и мелкими хрустальными нотками осыпался на благоговеющих прихожан. Празднество Союза истинных христиан было в самом разгаре. От такого ультразвука у меня аж сердце ёкнуло. Я попыталась выдохнуть, но получилось так себе, с трудом. А экзальтированная американка, внезапно перейдя в совсем другую, густую и низкую тональность, прогудела еще пару строчек осанны. Следом за нею торжественно и благочестиво грянул хор. Да так грянул, что у меня аж пупырышки на руках появились. Красотища! Восхищенно выдохнула Рыбина, которая сидела рядом со мной. Какая же красотища! Как же они могут? Не то, что наши. Я, Конечно, сдержалась, хотя очень уж хотелось скептически хмыкнуть. Да, эта женщина пела волшебно, просто божественно, и хор тоже. Но кто сказал, что у нас в стране нету таких, и куда круче, талантов? Просто ситуация, что сейчас сложилась у нас дома, не давала таким вот самородкам возможности проявить себя. И пока эта дама здесь поет, ловя на себе восторженные взгляды остальных, где-то на базарах Рязани, Костромы и Тамбова наши певцы, скукожившись от пронизывающего ветра, перепродают импортную жвачку и окорочка Буша. Стоят певцы, стоят ученые, стоят врачи, стоят инженеры. И вся страна или униженно перепродает импортную жвачку, или же медленно загибается от безденежья и безнадеги, но зато сохранив гордость. Вот поэтому я сейчас здесь, чтобы не допустить того, что будет дальше. Но красиво же, не унималась Рыбина. Красиво, буркнула я. На середину вышел ведущий в нарядном фраке и, сверкнув белозубой истинно американской улыбкой, провозгласил хорошо поставленным голосом: «Дорогие мои, братья и сестры, мы, народ Соединенных Штатов, во времена сгущающихся туч и бушующих бурь, мы остаемся молодой страной. Как сказано в Писании, настало время избавиться от инфантильности. Пришло время вновь подтвердить стойкость нашего духа, сделать выбор в пользу лучшего будущего, привнести в него тот бесценный дар, ту благородную идею, которую мы передавали из поколения в поколение. Завет Всевышнего, что все мы равны, все мы свободны, и все заслуживаем права на стремление к счастью». Он сделал паузу и продолжил: «Дорогие соотечественники и наши гости, подтверждая величие нашей страны, мы понимаем, что величие не дается даром, его необходимо добиваться. Мы, американцы, Богом избранный народ, и на нашем пути мы никогда не искали легкого выхода и не довольствовались малым». Он опять выдержал паузу, и все присутствующие бурно зааплодировали. Я скрипнула зубами. «Мы остаемся самой процветающей, самой могущественной страной в мире». Улыбка в 32 зуба осветила его лукавое лицо. Так было до сих пор, и так должно быть в нынешнем поколении американцев, и так будет впредь, во всем мире. Аминь. Овации разразились вновь, люди радовались, хлопали. И тут, посреди всеобщего ликования, на середину собора вдруг вышел Федор Степанович Кущ, наш учитель физики. По-моему, я ахнула. Кто-то рядом со мной ахнул тоже. Я оглянулась, Белоконь смотрела изумленными вытаращенными глазами. Он остановилась ровно на том же месте, где пела экзальтированная американка, взглянул на разнаряженную толпу таким взглядом, как смотрит строгий учитель на хулиганищих несмышленых школьников. Дождался, пока овации и шум стихнут, и, в воцарившейся мертвенной недоумевающей тишине, внезапно медленно и звучно запел красивым густым голосом песню рабочей артели. Слова Дубинушки зазвучали под сводами собора словно удар электрошокера, словно эффект струи дихлофоса для полчищ тараканов. Я до сих пор не понимаю, как эти несколько строк, таких простых, таких незамысловатых строк, почему они всегда вызывали такую тревогу у угнетателей рабочего класса. Собравшаяся в зале толпа слов Дубинушки не понимала. Русский, кроме переводчика, здесь не знали. Но интуитивно они ощущали, что здесь и сейчас что-то происходит. И все замерли, дисциплинированно слушали, словно бандерлоги перед мудренка. Огромная толпа замерла и внимала, припев со словами: «Эх, Дубинушка, ухнем». Наши пели уже втроем, плечом к плечу, на середину вышли и присоединились комиссаров и пивоваров. А когда грянули строчки: «Но настанет пора, и проснется народ, разогнет он могучую спину», пели уже все: и Рыбина, и Белоконь, и Сиюткина, и Зыкова, и наша переводчица Валентина Викторовна Кирьянова. Я оглянулась. Пел Арсений Борисович, пела чета пожилых супругов, и брюнет с длинным носом, и вечно задирающие носы дамочки, и даже чета Ляховых пела, и даже я. А в пансионате, где мы теперь проживали, разразился грандиозный, можно сказать даже эпический, скандал. Когда после нашего триумфа мы вернулись за город, где теперь проживали в связи со взрывом коллектора и отсутствием воды в городе, Аврора Илларионовна негодующе нам заявила: «Ваша самодеятельность возмутительна», и посмотрела сперва на зятя, а затем на Арсения Борисовича. «Почему это?» — моментально влезла Белоконь. И я вздохнула. Ну вот почему она не могла промолчать, бабулька бы поголосила и умолкла. А теперь придется весь вечер отбиваться. Вас пустили на мероприятие такого уровня. Такие люди там собрались. Высшее общество, элита. А вы себя как показали, дикари. Опозорили всю нашу делегацию. Что они теперь о нас подумают? Почему это опозорили? поддержала Белокониху Рыбина. Хоть она и была ее извечной противницей, но тут вдруг поддержала. А потому что частушки свои распевайте в сельском клубе, а не на собрании культурных людей в такой стране, заверещала Аврора Илларионовна. Уважаемая Аврора Илларионовна, примирительно сказал Кущ, Дубинушка, это русская народная песня, которая является нашей классикой. Замолчите, взвизгнула та, с вами будут соответствующие структуры разбираться, когда мы вернемся домой. Позор, скотство, ну знаете, вспыхнул Кущ. Попрошу со мной таким тоном не разговаривать, мама, попыталась достучаться до ее разума Лариса Сергеевна, ее дочь, но все было тщетно. Арсений Борисович, почему вы молчите? Решила втянуть старейшину в скандал Аврора Илларионовна, вы должны дать оценку этой вопиющей ситуации. Набрали в поездку кого попало, вот вам и результат, Аврора Илларионовна, не выдержала я, финансирование на эту поездку, вообще-то, выделили именно нам. Именно нашей делегации, делегации из Калинова, так что это вы, так сказать, воспользовались своим положением областной структуры и присоединились к нам, а вы вообще молчите, пронзительно заверещала она, ваша роль здесь вообще непонятна, к союзу истинных христиан вы отношения не имеете, я прекрасно вижу, что на утренние молитвы вы не ходите, и на вечерних были всего один раз, как вы сюда попали и еще и дочку свою взяли, вообще-то именно за мероприятие, которые проводила Любовь Васильевна, нам и оплатили поездку сюда. И вам, кстати, тоже, попытался разрулить конфликт пивоваров, но только подкинул дровишек в костер ее ярости. Так что можете поблагодарить Любовь Васильевну. И понеслось. Вот не надо было ему это говорить. Роман, скажи хоть что-то. Завизжала она, ты же видишь, что происходит. Мало того, что они опозорили нас перед людьми, так еще напали на меня, деньгами уже упрекают. Да вы все должны быть нам благодарны, что Арсений Борисович проявил великодушие и пустил вас сюда, хотя очень зря. Попрошу умерить свой тон, процедил Ляхов, неприязненно глядя на меня. То есть вашей родственнице называть нас скотами можно, а Любовь Васильевне умерить тон? Так, по-вашему, что-то много вы себе позволяете, товарищ, отрезал Пивоваров. А вы кто такой, чтобы мне замечания делать, вскинулся Ляхов. А вы кто такой, зло усмехнулся юрист. Петр Кузьмич, не обращайте внимания, сказал я, Роман Александрович мнит себя хозяином области, а нас считает своими крепостными, поэтому и ведет себя соответствующе. Комиссаров громко заржал. Хамье, презрительно сообщила ему Аврора Илларионовна. Скандал продолжал набирать обороты. Благообразный не выдержал и решил вмешаться. Товарищи, строго сказал он, давайте прекратим разборки. Я требую, чтобы вы сейчас разошлись по своим комнатам. С каждым из вас будет проведена беседа. И я считаю, что вы должны извиниться друг перед другом. Бог все видит. Не копите грехи. В Писании сказано. Он затянул нудную проповедь монотонным голосом. Минут на 20. Слушать ее после нашего триумфа в соборе было откровенно скучно. Однако главную функцию Арсений Борисович выполнил. Потушил пожар конфликта. Поэтому, когда он договорил, все уже малость пришли в себя. Во всяком случае больше никто никому ничего не говорил. Так, бросали друг на друга язвительные и недоброжелательные взгляды и все. После проповеди выговора, нас отправили по своим комнатам. В этом пансионате мы проживали с большим комфортом, чем в городе. Здесь была мебель классом повыше, и кормили получше. Кстати, с талонами пришлось обломаться, здесь, кроме нашей столовой, других точек общепита не было, поэтому вопрос с наличкой долларами завис. Но Рыбина обещала разобраться, и я верила, что у нее все получится. Невзирая на склоки Авроры Илларионовны, на высокомерную спесь ее высокопоставленного зятя, на боль в натертой ноге, настроение у меня все равно было замечательное. Первый этап, не такой уж большой, но при этом такой важный, был выполнен. Зеленая бомба замедленного действия заложена. Да, она маленькая, да, не быстро это будет, не завтра, но уже через пару лет проблемы у них начнутся, а еще через пару лет жахнет их прям хорошо. Я понимала, что это такая малость, такая ерунда, но это сейчас так, завтра им будет не до смеха, а там авось нас оставит в покое и займутся своей страной и своими проблемами. Раз все началось раньше, чем я думала, то будет правильно заложить им еще парочку подарочков. А для этого нужно продолжить привлекать остальных, согласно ранее утвержденному плану. Я удобно устроилась в мягком кресле и щелкнула пультом от телевизора. На экране вспыхнуло изображение, толстопопая мулатка, я в ультракоротких шортиках и огромных солнцезащитных очках что-то пела и активно вертела этой самой попой то на фоне пальмы моря, то на фоне казино. Пропаганда красивой жизни и больших денег была здесь поставлена на все 100. Я переключила канал. На экране возник всклокоченный бородатый мужичок с огромным сачком, который зачем-то пытался выловить крокодила из бассейна, а тот открывал зубастую пасть и пытался цапнуть сачок. Мужик в ответ ржал и что-то быстро-быстро лопотал по-английски. Я уже кое-как понимала английскую речь, и сама говорила, но, когда вот так быстро, я еще зависала и плавала. А когда мужик поскользнулся и рухнул в воду прямо к крокодилу, мои нервы не выдержали, и я торопливо переключила канал опять. Попала на новостной канал. На экране транслировали кадры из города. Тот микрорайон, где мы жили, я узнала сразу. Молодой корреспондент что-то вещал на фоне творившегося там Армагеддона. Стараясь не вступить в реку дерьма, он оживленно жестикулировал и возмущенно вел репортаж. Дважды он не выдержал и прямо в эфире зажал нос пальцами. Хотя, может быть, это было сделано специально, чтобы надавать на эмоции зрителей. А я тем временем рассматривала картинку репортажа. Мда, комиссаров и куч развернулись не на шутку. Город затопило фекалиями в буквальном смысле этого слова. А учитывая, что воды сейчас там не было, во всяком случае, в нашем микрорайоне и рядом, то я им не завидую. В дверь постучали. «Открыто», сказала я и нажала на кнопку отключения звука. «Не помешаем», ко мне заглянули кущи комиссаров. «Мда, помяни черта, как говорится, проходите», сказала я и включила звук опять. «О», хохотнул кущи, сказал комиссарову, «глянь, Фима, нас уже и по телевизору показывают. Да мы герои, знаменитости, на всю страну прославились. Сплюнь», трижды поплевав через плечо, ответил комиссаров. «Ага, знатно вы шороху навели», сказала я. Комиссаров приосанился, похвала ему понравилась, а Куч весело сказал, «Кто бы подумал, что в Фимке такой талант пропадает, а ведь был скромным тружеником на заводе, гордостью предприятия. А что думаешь?» «Нет», хмыкнул комиссаров, «я, между прочим, и на доске почета висел целую пятилетку». «Ну вот я и говорю», подхватил Куч, «был пионером пример, а сейчас террорист террористом. А как вы так сделали?» Спросила я, «это из-за того Дуста так все рвануло? Ой, тут такая смешная история. Начал Куч, в общем, пошли мы с Ефимом в тот дом. Ну, где ремонт делают. Смотрим, а там, в дверь опять постучали. Открыто», крикнула я. «Надеюсь, это неблагообразный пришел разбираться. А то увидит, что у меня гости и еще ругаться будет. Я так и не поняла, можно ли нам между собой общаться или нужно сидеть по одному и молчать, пока он не снимет запрет». Заглянул Пивоваров. Увидев, что все в сборе, он расцвел. «О, а я гляжу, герои собрались. Наши деяния вошли в историю», кивнул на экран телевизора Куч. «Петр Кузьмич, как вы думаете, как профессионал, если нас поймают, сколько лет нам за это дадут?» С беспокойством спросила я. «Пусть сперва поймают», хохотнул Пивоваров и повернулся к Кущу и комиссарову. «Я вот что хотел спросить, товарищи, когда мы планируем разобраться с электричеством?» Я охнула и с подозрением поочередно посмотрела на Куща, на комиссарова, на Пивоварова. Но тут дверь распахнулась и в комнату без стука практически вбежала запыхавшаяся Белокони, выпалила: «Любовь Васильевна, вам там звонят». «Что? Кто?» Не поняла я. «Международный звонок, из Калинова», с тревогой сказала она, «идите быстрее». Мое сердце нехорошо ёкнуло, и я изо всех ног побежала к администратору. Сначала, сквозь шум и щелчки в трубке, я не слышала практически ничего. Из-за расстояния связь была ужасная. «Алло, алло», кричала я в трубку. В ответ что-то щелкало и завывало. «Алло». И так несколько минут, несколько бесконечных минут, за которые я надумала уже черт знает что. Но через некоторое время, сквозь все эти щелчки и грохот, я услышала голос Гали. «Галя», удивилась я, «вот уж не ожидала, это последний человек, на которого я бы подумала. Галя, Галя, что случилось?» «Люба», закричала она в трубку, «Люба, ты меня слышишь?» «Галя, Галя, что случилось? Скажи мне». В ответ опять что-то лязгнуло и заскрежетало в трубке. Сердце мое замерло от ужаса. Что же там дома могло такое случиться, что Галя мне решила позвонить? «Люба, Люба», кричала Галя. «Алло, алло». Наконец щечки прекратились, и я отчетливо услышала ее голос, словно бы она сидела напротив меня. «Что такое, Галя? Люба, ты меня слышишь, твои дети? Опека забрала твоих детей. Чуть не плача кричала Галя, твой отец просил меня тебе сказать. Люба, скорее возвращайся. Галя, а что с отцом и куда их детей забрали? Кричала я, но соединение уже разъединилось, послышались длинные гудки. Видимо, у Гали закончились деньги. Глава 6. После разговора с Галей обратно в комнату я вернулась сама не своя. Сердце кололо, в груди, казалось, образовалась озоновая дыра. Меня всю трясло. Я металась по номеру и не знала, что делать. На душе было тяжко. Но больше всего я боялась, что сейчас вернется Анжелика и мне придется ей что-то говорить. А что, я не знаю. Увидев, в каком я состоянии, кущи комиссаров деликатно ретировались. А вот Пивоваров, наоборот, остался и сразу прицепился с расспросами. «Люба, что стряслось?» Я промолчала и отвела глаза, но он не унимался. «Люба, скажи». Сперва я не хотела ничего говорить, но потом подумала. «Все-таки он же юрист, а вдруг поможет или подскажет что?» Поэтому ответила. «Петр Кузьмич, беда у меня случилась». При этих словах я еле сдержалась, чтобы не разреветься. «Что?» Напрягся Пивоваров. «Это связано с тем звонком?» «Да». Звонили из Калинова. «Галя, подруга моя, сказала, что моих детей забрала опека. Божечки, божечки, что теперь делать, я здесь, а они там?» Я опять заметалась по комнате, заламывая руки. «Представляю, там отец вообще в шоке. Он же так и умереть от страха может. Все, точка. Мне нужно срочно возвращаться». По моим щекам потекли слезы. Я таки разрыдалась, по бабе, с подвыванием. Пивоваров задумался. Пауза затянулась. Я еще пометалась по комнате, вытерла слезы и нос, икнула, а он все сидел и размышлял. Видно было, что он воспринял это близко к сердцу. Некоторое время было тихо, а затем он сказал. «Знаешь, Люба, нам осталось здесь еще неделя с хвостиком. Это, не считая полнедели на дорогу, а планы у тебя большие. Причем это планы по спасению нашей страны. Да, я понимаю, у тебя случилась неприятность, но это еще не горе. У тебя отобрали детей, но дети ведь живые, здоровые. Их направили в какой-нибудь или интернат, или детский дом, и за эти две недели с ними ничего не случится». Я всхлипнула. «Люба, небольшой испуг они переживут. Маленькие дети легко адаптируются. Да жалко детей, жалко отца твоего, но это все преодолимо. Отец твой тоже знает, что Галя тебе уже сообщила. Теперь он будет спокойно ждать. Понимаешь?» Я опять всхлипнула, но кивнула. На душе скребли кошки. «Пойми, Люба, уезжать сейчас ты не можешь. У тебя нет денег, нет билета. Кроме того, как ты всем объяснишь, почему и на каком основании ты улетела раньше? Я в первую очередь имею в виду союз истинных христиан, областных и американцев. Они не поймут, особенно областные. Тем более, что ты так долго добивалась, чтобы сюда попасть». Я задумалась и поняла, что он прав. Разумом я это понимала, а вот сердце разрывалось от горя. Тем временем Пивоваров продолжил. «Понимаешь, Люба, это не горе, это просто жизненная неприятность. Ну так сложились обстоятельства. Ты вернешься через две недели домой и спокойно займешься вопросом возвращения своих детей. С ними ничего прямо необратимо ужасного не случилось. Они живы-здоровы, остальное все изменить можно. И я тебе, как юрист, помогу». Я кивнула опять. Он был прав. «Поэтому мой совет, прекращай паниковать, а сейчас займись тем, чтобы до конца довести наш план. Иначе вся эта поездка, все эти усилия, которые мы уже сделали, они все пойдут к чертям собачьим. И ты потом всю жизнь будешь себя за это винить. И тебе будет очень стыдно». Он вроде и ругал, но смотрел на меня по-доброму, по-отечески. Пивоваров опять был прав. Когда он собрался уходить, я сказала. «Погодите, Петр Кузьмич, Федор Степанович и Ефим Фомич ушли, а они же приходили обсудить новый план». «Ну, да», согласился Пивоваров. «Значит, нужно поговорить с ними, а то они сейчас такого опять насочиняют», сказала я, и Пивоваров понял меня с полуслова. Сначала мы пошли в комнату Комиссарова, но там никого не было, Куща тоже дома не оказалась. «Неужели?» Я оборвала себя на полуслове и многозначительно посмотрела на пожилого юриста. «Сейчас поищем», успокоил меня он. «Я пойду с вами», твердо заявила я, и Пивоваров спорить не стал. Мы пошли посмотреть в вестибюль, потом заглянули в столовую. В небольшом парке-палисаднике, который окружал придомовую территорию пансионата, их тоже не оказалось. «Давайте еще в комнате для молитв посмотрим и все», устало сказала я. «Все эти волнения, да еще и беготня окончательно меня доконали. Мы заглянули в большой зал, который здесь использовали и для лекций, и для мероприятий, и для массовых молебнов. Там сидел Арсений Борисович. Напротив него устроилась семья Ляховых. При нашем появлении разговор оборвался, и все уставились на нас не самыми дружелюбными взглядами. «Вам разве не ясно было сказано ждать в комнатах?» — едко спросил Роман Александрович. При этом его и так вечно красное, одутловатое лицо раздулось еще сильнее. А для них слово Арсения Борисовича значения не имеет. Злорадно поддакнула Аврора Илларионовна и многозначительно посмотрела на благнообразного, а тот предпочел сделать вид, что не понял. Повисло напряженное молчание. Аврора Илларионовна вспыхнула и сказала: «Роман, наведи порядок, раз больше некому. Товарищи, пройдите пока в свои комнаты», — примирительно сказал Арсений Борисович. «Сейчас мы тут закончим, и я навещу каждого из вас. Наберитесь терпения». «Конечно, конечно», — тоже примирительно сказал Пивоваров и торопливо закрыл дверь. «Лучше уж подальше отсюда», — сказал он, — «и мы пошли искать дальше». Кущи комиссаров обнаружились в номере у комиссарова. Они сидели прямо на полу и горячо, взахлеб, спорили. Перед ними лежала старая развернутая карта. На нас они особо не обратили внимания. «Да нет же, лучше всего натаскать вот сюда дофига глины со щебнем, и на обочину это все дело закинуть, а потом сбросить в поток», — горячился Кущ, тыкая в какую-то точку на карте пальцем. «Думаешь, получится создать пробку?» — недоверчиво покачал головой комиссаров и задумчиво поскреб затылок. «Пойми, Федор, мы же не сможем сделать это одномоментно. Где мы столько глины возьмем, а? Да и у нас столько людей нету. Даже если мы всех наших баб привлечем, все равно толку не будет, а поток нечистот малое количество тупо смоет. Тогда давай сделаем металлический щит и закупорим вот в этом мете канализацию», — выдвинул новую гипотезу Кущ. «Чтоб уж наверняка». «Вот правильно говорит Петр Кузьмич», — скептически хохотнул комиссаров. «Теоретик ты, Федор». «Угу, и гнилой интеллигент вдобавок», — кивнул Кущ и загорячился. «Ты пойми, Ефим, мы перекроем поток нечистот, и оно все полезет наружу. Да ты сам подумай, нужно же и резервные стоки заодно перекрывать», — постучал себя по лбу комиссаров. «Нет, не годится». «Ну тогда», — и тут Пивоваров решил вмешаться. «Что опять замышляем, соловьи-разбойники?» — хитрым голосом спросил он. Мужики на миг умолкли, а затем наперебой принялись выдвигать разные версии диверсий. «Нужна схема прокладки», — возмущался Кущ. «На участках по-любому есть», — возражал комиссаров, всматриваясь в карту. «Эй, парни, это же Америка», — хмыкнул Пивоваров. «Это у нас дома в каждом ЖЭКе все есть, а здесь смотреть еще надо. Да где ж мы найдем эти схемы?» — нахмурился комиссаров. Повисла неловкая пауза, и тут, в тишине, за стеной из коридора послышался какой-то шорох, словно переступил кто-то с ноги на ногу. Мы переглянулись. «Кажется, нас кто-то подслушивает», — одними губами прошептал Кущ, тотчас же рывком вылетел из комнаты. Хлопнула дверь, мы притихли. В коридоре послышался шум, какая-то возня, а затем Кущ буквально втащил упирающуюся белоконь. От неожиданности, кажется, я охнула. Хотя, может, это была вовсе и не я, а Пивоваров. Но как бы там ни было, кто-то из нас таки отчетливо охнул. «Ирина Александровна!» — укоризненно воскликнул Пивоваров. «Вот уж на вас бы никогда не подумал». Щеки у белоконь залили. «Извините, я случайно мимо проходила», — пролепетала она тихо и вильнула взглядом. Но Пивоваров был старый и опытный юрист, и такими манипуляциями его было не прошибить. «Ирина Александровна», — строго сказал он, — «я бы мог поверить, если бы мы обсуждали это в моей комнате или в комнате Любови Васильевны, а не в центре по коридору. Но комната Ефима Фомича находится в этой кишке. Что вас здесь могло заинтересовать, если только вы не прокрались сюда с целью нас подслушивать? А вы что, вы думаете, я не понимаю, что происходит?» — запальчиво воскликнула она. «Я все знаю, все». Мы переглянулись, и комиссаров тихо спросил, стараясь замаскировать угрожающие интонации в голосе: «Что именно?» «Возможно, общая нервическая обстановка, возможно, плохо замаскированная угроза в голосе нашего слесаря-сантехника». Но белоконь из багровой стала бледно-зеленоватой. «Ничего, я, пожалуй, пойду», — пролепетала она и ужиком выскользнула из комнаты. «Зачем ты ее отпустил?» — накинулся на комиссарова Кущ. «Она же сейчас пойдет и все расскажет». «Кто? Я отпустил?» — возмутился комиссаров. «А ты сам куда смотрел? Почему не задержал? А что, я, по-твоему, должен был ее за руки крутить, возмутился тот. «А что, я?» Ссора набирала обороты. «Товарищи, успокойтесь», попыталась вмешаться я. Но, то ли напряжение последних дней сыграло злую шутку, то ли общая обстановка, важная миссия и чужая непонятная там, чуждая, страна, все это вылилось в целый ворох взаимных обид и обвинений, которыми кинулись награждать друг друга куща комиссаров. Наконец, Пивоваров не выдержал и хлопнул ладонью по столу. «А ну, уймитесь, оба!» От неожиданности мужики заткнулись. «Тут общая беда, а вы раскудахтались, как две курицы», сердито сказал юрист. «Никто бы ее не смог задержать, не убивать же ее. Подумайте лучше, что мы будем делать, когда она всем расскажет. Пусть сначала докажет, что это мы», запальчиво воскликнул комиссаров. «Докажет. Причем элементарно», возразил Кущ. «Если она все слышала, то докажет». «А вот и нет», сказала я. «Она слышала только, как вы щиты предлагали установить и глину. А зачем вы это предлагали? Она не может доказать, что для диверсий. Может, наоборот, чтобы стабилизировать ситуацию в городе и вернуться в тот отель. А ведь и правда», обрадовался Пивоваров. «Доказательств у нее нет. Она если и слышала, то мало что. А мы все вместе можем от нее отгавкаться. Еще и Зинаиду Петровну в защиту можно на нее натравить. Уж та ее быстро на место поставит. Кстати, Ефим, спрячь карту от греха подальше», велел Пивоваров. Комиссаров подскочил и принялся складывать карту. Затем он сунул ее в свой чемодан. «Ну вот что ты как маленький, ей-богу, Ефим», пожурил его Пивоваров. «Если она приведет полицию, то в твоем чемодане они в первую очередь искать станут. Ну а куда мне ее девать?» Растерянно скользнул взглядом по аскетической обстановке комиссаров. «Я знаю куда». Кущ взял карту и сунул ее под ковер. «Еще лучше», насмешливо фыркнул Пивоваров. «Под ковром тоже они будут искать. Вы что, разве шпионские фильмы не смотрели? Ну а куда?» Развел руками комиссаров. «Да хотя бы вот». Пивоваров с загадочным видом сунул карту за кровать. «Ой, шпионы вы мои!» Хохотнула я, отобрала карту, затем аккуратно скрутила ее в трубочку и сунула в полость круглого карниза. «Ну вот, хотя бы так». Ответом мне были уважительные взгляды. «Да ты прямо Штирлиц, Люба!» Одобрительно хохотнул Пивоваров. Невольно я вспыхнула. «Эх, если бы он знал, как он прав. Ну давайте тогда чай пить, что ли?» — сказал комиссаров и вставил самодельный кипятильничек в кувшин с водой. И мы сели пить чай. Стаканов на всех не хватило, так что Кущ сбегал к себе и принес еще два, а заодно пачку бубликов. И вот мы сидим, такие, пьем чай с бубликами. Долго сидели, больше часа точно. Пивоваров рассказывал о случаях из своей юридической практики. Кущ и комиссаров, из своей работы. Я сидела, слушала и в нужных местах либо охала, либо смеялась. Мне-то рассказывать особо было нечего, и тут в дверь постучали. Тихо так, вежливо. Мы переглянулись. Явно по нашу душу пришли. Открыто. Нерадостным голосом сказал комиссаров, как хозяин комнаты. Дверь открылась и на пороге возникли двое, Белоконь и еще какой-то человек. «Смотрите», сказала Белоконь и кивнула на неизвестного. «Вот этот человек, он все здесь знает». Мы переглянулись. В глазах читался немой вопрос. «Он из полиции? Добрый день, товарищи», тем временем вежливо поздоровался низенький человечек по-русски. Я внутренне выдохнула. Вряд ли в американской полиции так хорошо знают русский. Причем с облегчением вздохнула не только я, очевидно, что все так подумали. Незнакомец был очень маленького роста, но при этом необычайно толстым и широкоплечим, еще бы борода и был бы вылитый дворф. «Меня зовут Борис Моисеевич Гольдман», с детской добродушной улыбкой слегка наклонился он, насколько позволял могучий живот, и все три его подбородка тоже вежливо и доброжелательно колыхнулись в такт. «Очень приятно», – деликатно ответил Пивоваров и вопросительно посмотрел на Белоконь. «Ирина Александровна, а зачем все это?» «О, Боречка здесь знает все», – радостно разулыбалась Белоконь. «Именно так, наша маленькая диаспора хоть живет здесь не так уж и давно, всего 3 года», – застенчиво пояснил Гольдман, – «но вес мы уже имеем немаленький, и можем вам помочь». «Простите, а чем вы можете нам помочь?» Прищурился Пивоваров и взгляд его полыхнул недобрым подозрительным огнем. «Мне Ирочка сказала, что вам нужна информация по конторе». «Что еще за контора?» «Так называемое бюро по очистке сточных вод», пояснил Гольдман. «Все дело в том, что моя троюродная племянница, Циля Гольдман, хорошая, между прочим, девочка, работает там в отделе по реконструкции Норс-Ривер. А это большая территория от Бэнк-стрит в Гринвич-Виллидж до Инвуд-Хилл, на минуточку. Но доступ к информации у нее есть по всем отделениям города и пригородов. Но так-то, если надо, мы можем и по всей стране найти, кроме Техаса и Алабамы. Что вы хотите за эту информацию? Торопливо спросил Пивоваров, не дав никому из нас вымолвить ни словечко. Вы же понимаете, что лишних денег у нас нет. Да у нас никаких денег вообще нет, буркнул Кущ, который все еще переживал, что так и не смог купить сапоги жене. Зачем мне ваши деньги, товарищи? Я же за идею, гордо вздернул первый и второй подбородки Гольдман. Я готов на все ради нашей страны, нашей родины. Угу, которую ты покинул 3 года назад, подумала я, но вслух ничего не сказала. Видимо, наши взгляды продемонстрировали ту концентрацию скептицизма, которая на грани с едким цинизмом, но Гольдман не обратил на это ни малейшего внимания. Вместо этого лишь сказал с мягким упреком: «Деточки, старый Гольдман говорит, как есть, вся наша община будет рада помочь вам. Но ведь если мы доломаем городские коммуникации, то вы пострадаете тоже», — брякнул Кущ. Пивоваров дернулся, но было поздно. «Ой, чтоб я так жил», — хохотнул Гольдман, «нам за эти неудобства выдадут сертификаты на новое жилье, а не эти скворечники, и мы переедем куда-нибудь в Калифорнию». Ну, не в саму прямо Калифорнию, но где-нибудь рядышком старый Гольдман и его дети свои кости бросим. Я с таким видом посмотрел на нас, что стало ясно, что да, Гольдман своего не упустит, и в этой диверсии ему выгодна прежде всего сама диверсия. «Хорошо», — после минутного молчания сказал Пивоваров, «зовите Цилю». «Зачем звать?» — удивился Гольдман. «Вы скажите старому дяде Гольдману, что таки вас беспокоит в канализации, и я через 2 часа принесу вам все. Зачем девочку отрывать от работы? Нам нужна информация по всем насосным станциям и узлам очистки сточных вод города», — начал торопливо перечислять комиссаров, «расчетная производительность очистных, динамика поступления очистных стоков, обслуживаемая территория и куда потом это все стекает. Будет вам информация», — улыбнулся Гольдман. «К вечеру все у вас будет», и вышел из комнаты, а Пивоваров повернулся к Белоконь. «Где ты его взяла?» Прищурился он, и я поняла, что сейчас начнется. Глава 7. «Это дядя Боря», слегка растерянно ответила она. «Он хороший человек, и ему можно доверять, как мне». Комиссаров нахмурился. «А кто вам разрешил приводить сюда этого человека? Мало того, что подслушиваешь нас, так еще и на полгорода растрепала». «Я не растрепала», — вспыхнула Белоконь. «У нас в группе не знает никто. А этот, дядя Боря, полезный человек. У него все ходы и выходы под контролем. Вы здесь ничего не знаете и будете топтаться, как слепые котята. А если дядя Боря подскажет, то вы сэкономите кучу времени и получите хороший результат. А тебе-то какое дело?» — прищурился Пивоваров. «За это премии не дадут. В истории не отметит. Зато если попадемся, то минимум на 2 пожизненные мы уже набрали и еще наберем. Хочу помогать», — упрямо набычилась Белоконь. «У меня тоже есть совесть. Я шла в столовую. Анжелика еще крутила свои кудри на плойку, а я решила не ждать ее, докрутит и догонит. Сегодня мы договорились с Сиюткиной и Рыбиной посетить завтрак, а вот завтра у нас по графику будет ужин. Таким образом мы и экономили, и, вместе с тем, системы у нас не было, и заподозрить нас в каких-либо хитростях было невозможно. Столовую еще не открыли, оставалось 7 минут, и там, за дверью, гремели посуды и доносились ароматные запахи свежей выпечки, жареных сосисок и кофе с корицей. «Доброе утро», — улыбнулась всем я и плюхнулась в свободное кресло. Под дверью столовой, в большом вестибюле, был ряд кресел, посередине стоял стол для настольного тенниса и какой-то игровой автомат. В креслах сидели Рыбина, Белоконь, Анна Андреевна, эта женщина из пожилой поры, и Лариса Сергеевна, жена Хамовитова Ляхова. На мое приветствие ответили все, а Зинаида Петровна вдруг ворчливо заявила: «Девочки, вы не знаете, почему в общем туалете сушилка для рук не работает?» Все пожали плечами, кто равнодушно, кто удивленно, а Рыбина все никак не могла угомониться. «Вот плохо, что в вестибюле туалеты для мужчин и для женщин. Я думаю, наши мужики его и сломали. Вечно даже свет не выключают. Я недавно Пивоварова засекла. Ну, Зинаида Петровна, у каждого же в номере есть свой туалет, а этот на всякий случай, в него почти никто не ходит. Вот и сделали общим», — ответила Лариса Сергеевна. Без своего тупорылого мужа она была очень даже ничего, довольно приветливая. «И автомат перестал работать», — вдруг сообщила Анна Андреевна. Она всегда была довольно замкнутой и молчаливой, как и ее муж. «И даже как ее зовут, я узнала лишь недавно», — да и то от Анжелики. Может, деньги закончились, равнодушно предположила Белоконь. Я где-то читала, что в Америке автоматы только на деньгах работают. Вы путаете с нашими автоматами с газировкой, возразила Анна Андреевна. Игорь Иванович, мой супруг, пару раз пытался поиграть, так в первый день получилось, а вчера и сегодня уже нет. Ваш муж играет, не удержалась от поддевки Белоконь. Нет, вы что, даже замахала руками женщина, он в университете читает основы информатики. Вот ему и интересно ознакомиться со всеми новинками, которые здесь есть. Наш разговор прервало появление Анжелики. Девушка была растеряна. Здравствуйте. Коротко кивнула она и пожаловалась. Мама Люба, а в гладильной утюг не работает. Мы после завтрака едем с Ксюшей на съезд молодежи Союза истинных христиан. Я хотела розовое платье погладить, а утюг не работает. Уже и утюг сломали. Возмутилась Белоконь. А кто последний гладил? Нахмурилась Рыбина и облила нас всех внимательным, подозревающим взглядом. «Я вчера блузку только гладила», — сказала Анжелика. «А после меня сразу Аврора Илларионовна пришла. Я тоже вчера гладила, в обед», — задумалась Анна Андреевна. «Мужу рубашку надо было, но утюг тогда нормально работал. А ты во сколько гладила?» — принялась выяснять Белоконь Анжелики. «Утром», — сказала та, — «как обычно, нас же на целый день в город увозит. А вечером кто-то гладил», — продолжила детективное расследование Белоконь. «Может, кто-то что-то видел. Мы начали вспоминать, пытаться все сопоставить, когда к нам решительным кавалерийским шагом влетела упомянутая Аврора Илларионовна. Щеки ее пылали. Безобразие. Не здороваясь, воскликнула она, это же черт знает, что такое. Волосы ее были всклокочены, всегда уложенная прическа, как говорится, волосок к волоску нынче выглядела, словно воронье гнездо. Что случилось, мама? Встрепенулась Лариса Сергеевна. «Почему у нас фен не работает?» – рявкнула та, «бардак какой-то». «Ну, так в предбаннике в сауне тоже есть фен», – сказала Анна Андреевна, «он довольно мощный, я всегда именно ним пользуюсь». «Так, может, это вы и сломали?» – сварливо накинулась на нее Аврора Илларионовна. «Да вы что, как вы можете такое говорить?» – возмутилась она, «с чего бы мне ломать?» «И утюгом вы последнее пользовались», – как бы между прочим заявила Белоконь. А потом он тоже сломался. «На что вы намекаете?» Взвелась Анна Андреевна. «Как вы можете такое говорить?» «Мама, а почему ты наш фен не взяла?» Влезла Лариса Сергеевна. «Потому что и наш тоже не работает», отрезала Аврора Илларионовна. «Свинство какое-то. Странно, что могло произойти, что все приборы одновременно вышли из строя», задумчиво пробормотала Лариса Сергеевна. «Может, магнитные бури?» «О чем ты говоришь, Лора?» Фыркнула Аврора Илларионовна. «Какие к чертям бури? Кто-то специально сломал оба фена». «Мама, но как бы этот кто-то мог сломать фен, если он находится в нашем чемодане?» Покачала головой ее дочь. «Для этого ему как минимум в наш номер нужно влезть. А мы вчера весь вечер были у себя, а когда выходили, то номер был заперт». «Да нет же», покачала головой Аврора Илларионовна, «я забыла его в предбаннике. Вчера поздно вечером я посетила сауну и немного поплавала в бассейне. Это полезно для суставов, а фен потом забыла. Сейчас пошла забрать, а он не работает. Может, отсырел?» Высказала предположение Рыбина, но отклика оно не нашло. Тем временем начали подходить остальные. Кресел для всех не хватило, поэтому большинство стояли, тихо беседовали. В помещении поднялся шум, и мы тему о неисправности аппаратуры свернули. И тут дверь столовой открылась и оттуда выглянула смущенная то ли повариха, то ли официантка. Взглянув на Валентину Викторовну, нашу переводчицу, она торопливо заговорила на английском. При этом голос у нее подрагивал. «Товарищи, перевела моя несостоявшаяся свекровь, вас просит еще немного подождать. Они приносят извинения, что завтрак задерживается. Вышла из строя тестомешалка и фритюрница для пончиков. Приходится все делать вручную. Сейчас повар дожарит оладьи и пончики, и вас пригласят. Подождите еще минут 15, но я тогда не успею погладить платье». Чуть не плача воскликнула Анжелика, «что мне теперь делать? Надень джинсы, которые мы тебе позавчера купили», посоветовала я. «Здесь все ходят в джинсах, но я хотела в платье. Там же будет», она осеклась и зыркнула на меня, не обратила ли я внимания на ее оговорку. Я дипломатично сделала вид, что не обратила. «Все более и более странно», таинственных голосом сказала Белоконь и выразительно посмотрела на нас. Мы переглянулись. «Теперь, я полагаю, вы уже на меня не думаете», сварливо сказала Анна Андреевна. Я же не могла еще и фритюрницу испортить. Для этого мне бы пришлось залезть в запертую столовую. Как знать, милочка, как знать, бросила на нее многозначительный взгляд Аврора Илларионовна и, повернувшись к нам, ехидно добавила, я читала в одном журнале, что бывает такая болезнь, называется клептомания. Это когда человек ворует просто так и все подряд, даже то, что ему не нужно, и потом не может вспомнить, что это он украл. Вполне может быть, что есть такая болезнь, когда человек портит приборы, а потом тоже не может ничего вспомнить, или не хочет признаваться. При этом Аврора Илларионовна так посмотрела на Анну Андреевну, что у той на щеках залили пятна. «Вы на что это намекаете?» – взвизгнула она. «Ну, не магнитные же это бури, в конце-то концов». Припечатала она и заявила, «Нужно, значит, звать полицию, пусть разбираются». «А где джинсы?» – тихо спросила меня Анжелика, пока тетки переругивались. «У меня в чемодане», – ответила я туда все покупки сложила. «Пошли, отдам». Мы пошли в наш номер. Я была рада, что появился шанс уйти оттуда и не выслушивать эти склоки. Терпеть не могу токсичных людей. «Любовь Васильевна, ты Федора и Ефима не видела?» Из своего номера выглянул озабоченный Пивоваров. «Нет», — покачала я головой, и вроде к столовой они не подходили. «Точно не подходили», — подтвердила Анжелика. «Ну ладно», — кивнул своим мыслям он и закрыл дверь. «А у меня возникло ощущение, что наши умельцы опять что-то задумали. Причем явно грандиозное. Неужели таки решили спустить глину в канализацию? Вчера мы еле дождались Гольдмана. Он принес карты, целый атлас карты и еще какие-то чертежи. Так как было уже поздно, я отправилась спать. Поэтому не знаю, чем там все закончилось. А вот утром я их уже не видела. И сейчас подозревала все, что угодно. Надо плойку перепрятать, сказала Анжелика, потрогав плойку пальцем. Как раз остыла. Зачем прятать, не сообразила я. Ну раз здесь завелся шутник, который ломает приборы, то надо прятать, ответила она, сломает плойку и как я тогда на люди выйду. На оба эти замечания я не нашлась, что сказать. Вместо этого пихнула в руки Анжелике джинсы, а сама пошла к Комиссарову на допрос. У меня появились смутные сомнения, но дойти до номера нашего чудо-слесаря мне было не суждено. Дорогу мне преградил благообразный. «Любовь Васильевна», ласково улыбнулся он мне, «вы сейчас на завтрак?» «Да», я вынужденно кивнула и выдавила ответную улыбку, тоже ласковую. «Пойдемте, я проведу вас», любезно предложил он и цепко взял меня под локоток. Пришлось плестись в столовку, хотя было еще целых 8 минут. «Я вот о чем хотел с вами поговорить», начал он, и сердце у меня нехорошо так ёкнуло. «У нас же не просто увеселительное мероприятие, не правда ли?» «Угу», кивнула я. «И поэтому каждый из наших братьев и сестер должен принять участие в каком-то мероприятии», продолжил он добрым голосом, и мне продолжение еще больше не понравилось. «Угу», опять поддакнула я. «И вот скажите тогда, в каком мероприятии вы будете принимать участие?» Он посмотрел на меня счастливым взглядом энтомолога-энтузиаста, который увидел особо редкий вид ядовитой скалопендры. «Не знаю», ответила я, но, увидев по взгляду благообразного, что ответ категорически неверный, быстренько поправилась. «В каком пригласят, там и буду», и улыбнулась. «Вот и чудненько, вот и чудненько», расцвел ответной улыбкой староста. «Тогда для вас хорошая новость, Любовь Васильевна. Завтра во второй половине дня наши американские братья проводят большой христианский марафон в городе. Будет несколько тысяч горожан. Масштабное такое мероприятие, и очень важное. И от нас тоже нужна речь. Минут на 20, не больше. Тогда я покорно смею надеяться, что вы выступите завтра от имени нашей русской общины». «Я?» У меня глаза от удивления чуть на лоб не вылезли. «Да, вы», улыбка благообразного стала еще более сладенькой. «Но почему я? А кто?» Взгляд Арсения Борисовича был столь кристально чистым, словно у Херувима на поздних полотнах Боттичелли. «Например, вы», твердо сказала я. «Но я уже выступал, причем дважды, от улыбки благообразного хотелось повеситься». «Угу, ты, дорогой выступал, конечно же, но исключительно на местных мероприятиях, там каждый раз было от 10 до 15 человек, а мне предлагаешь перед многотысячной толпой выступить». Но вслух сказала другое. «Да тот же Роман Александрович мог бы». «Нет, нет», махнул ручкой Арсений Борисович, «Роман Александрович вместе с семьей уже принял участие в семейном благотворительном фестивале. Они открытки раздавали и печенье. Ну капец, я даже не знала, что и сказать. Значит, этот надутый индюк, что мнит себя отцом области, просто раздавал открытки и печенье, дурацкое мероприятие, между прочим, а я, простая продавщица из Пятерочки, должна выступать перед многотысячной толпой. Интересно, они настолько верят в мои таланты, или же надеются на фиаско, чтобы потом продвигать какие-то свои цели? Но ведь мой провал будет общим провалом нашей делегации из России. Зачем им провал? Хм, странно, но по выражению лица Благообразного ничего понять было нельзя. Вот и договорились. Ласково улыбнулся он мне и первым вошел в столовую, которую, наконец, открыли. «Сегодня до вечера вам все подробности сообщат». «Спасибо», – буркнула я и обреченно посмотрела на заставленные блинчиками, пончиками, сырниками и омлетом полки. Аппетит совершенно пропал. Да что говорить, меня потряхивало. Причем конкретно так. Но, так как этот завтрак – единственный полноценный прием еды за день, то игнорировать его категорически нельзя. Глупо это, да и деньги уплачены. Поэтому я волевым усилием отбросила все свои сомнения и дурное настроение, потом позлюсь, насытый желудок излиться легче, и решительно ринулась к предложенным блюдам шведского стола. Когда я уже сидела за столиком и с аппетитом уминала жареную яичницу с сосисками, золотистыми запеченными картофелинками и огромной порцией салата, над головой прозвучало: «Можно?» Я подняла голову вверх и, опять увидев приторную рожу Благообразного, чуть сосиской не подавилась. Я красноречивым взглядом обвела пустые столики вокруг. Так вот, предпочел не заметить моей заминки Благообразный и уселся на стул напротив. Мне очень хотелось встать и уйти, но еды я набрала много, так что нужно все съесть. А то на обед сегодня будет только пряник с чаем. Да и то, без сахара, мы решили плотно есть утром и по возможности более-менее вечером, а вот в обед ограничиваться перекусом. Так, что пришлось остаться и слушать Арсения Борисовича. «Любовь Васильевна», – начал тот, деловито намазывая кусок сосиски горчицей, – «у меня к вам вопрос». Я постаралась удержать лицо, чтобы не скривиться. Начало разговора мне уже не нравилось, хотя мне оно не нравилось еще в коридоре, так что ничего хорошего я не ожидала. «Слушаю вас, Арсений Борисович», – любезно сказала я и аккуратно помешала ложечкой сахар в чашке с чаем. «Вы не подскажете, куда это постоянно отлучаются Ефим Фомич и Федор Степанович?» Приветливым тоном спросил Благообразный. Я еле-еле удержалась, чтобы ложечка не выпала у меня из рук, но вслух сказала: «Отлучаться разве запрещено? Вы же сами сказали, что свободное время можно использовать по собственному усмотрению. Но они уходят в слишком позднее время», — мягко упрекнул Арсений Борисович и откусил кусочек сосиски. «Театры и магазины уже не работают. Может, просто по улицам гуляют?» — любезным голосом ответила я и потянула к себе тарелку с сырниками. «Каждую ночь?» — кривовато усмехнулся старейшина. «Почему нет?» — максимально равнодушно пожала плечами я и принялась увлеченно пилить ножиком сырник. «Сомнительно», — возразил Благообразный и уставился своими проницательными рыбьими глазами на меня. Я чуть куском сырника не подавилась. «Так вы не подскажите?» — опять спросил он. «Вот прицепился, гад». Я крошила бедный сырник на мелкие кусочки, словно вивисектор. Когда сырники закончились, я принялась резать пончик. Благообразный внимательно наблюдал, демонстративно ожидая моего ответа. Наконец, и сырники, и пончики закончились, на тарелке была горка резаного теста, пауза явно затянулась, и отвечать что-то было надо. И я брякнула: «Да бабу они завели». Глава 8. Неужели? Арсений Борисович явно мне не поверил. «Одну на двоих, что ли? Мда, вот брякнула, так брякнула. Неудобно как получилось. Ну, а что я могла придумать вот так на ходу? И чтобы было правдоподобно, теперь придется как-то выкручиваться. Понятия не имею», — как можно более равнодушно пожала плечами я. «Что слушала, о том и говорю. А вот насколько это правда, не представляю. Свечку, как говорится, не держала. Но, думаю, дыма без огня не бывает». Староста недоверчиво посмотрел на меня, но не сказал ничего, а я принялась торопливо доедать. «Материалы и вопросы по докладу вам принесут во второй половине дня», — добавил Арсений Борисович. Я кивнула. Остаток завтрака прошел в молчании. Сегодняшний день я планировала посвятить составлению текстов для Ксюши. Еще пока было непонятно, она остается работать в типографии, или ей придется чуть позже вернуться. Поэтому я и хотела на всякий случай набросать хотя бы пару текстов. Общая канва у меня была, но, честно говоря, конкретно за этот вопрос я еще не бралась. Но теперь, когда Арсений Борисович сделал мне такой вот подарок, Все мои планы улетели в тартарары. Нужно было немедленно готовиться к завтрашнему выступлению. Я вернулась к себе в номер и принялась размышлять, какие же темы хотят от меня услышать все эти люди. С американским менталитетом, который я знаю лишь по фильмам и цветным революциям в моем мире. А еще нужно будет попытаться вспомнить хотя бы некоторые громкие заявления политиков из моего времени. И по такому принципу попытаться как-то выстроить речь. Эх, сейчас бы сюда интернет. Я бы сразу ого-го. Но, увы, интернета не было. Да что говорить, даже самой захудалой библиотеки то не было. Я вздохнула, подскочила и пометалась по комнате. Затем плюхнулась на кровать и попыталась сосредоточиться на речи. Сосредоточиться получалось плохо. Сперва зачесалась пятка, затем нос, а потом я стала думать о детях. Как они там сейчас, без меня, сидят, небось, бедные, в каком-нибудь интернате и думают, что я их бросила. От избытка чувств я всхлипнула, обругала себя, велела себе взять себя в руки. Собрала всю свою могучую железную волю в кулак и попыталась взять себя в руки. Получилось, честно говоря, так себе. Я думала о чем угодно, о Ричарде и Изабелле, о возвращении моего Пашки, о том, что нужно будет в Калинове первым делом отнести черные туфли в мастерскую и сменить набойки, о том, что у меня все равно сырники получаются лучше, чем здесь, как бы ни хвалила их Сиюткина, в общем, о чем угодно, но только не о докладе. Прошел примерно час, или больше, а я не продвинулась ни на одно слово. Стало стыдно, опять обругала себя. Решительно я подскочила, судорожно вытащила из сумки блокнот и крупно по центру написала «доклад» и поставила восклицательный знак, жирно, затем дважды подчеркнула, и все, больше идей, что делать дальше, не было. Сидела на кровати и пялилась на чистый лист со словом «доклад», и, видимо, я задремала, потому что раздавшийся стук в дверь разбудил меня. Я аж подпрыгнула. «Открыто!» — крикнула я. Некоторое время реакции не было, а затем в дверь опять постучали. «Заходите!» «Открыто!» — опять рявкнула я. И снова ноль реакций. Когда деликатно постучали в третий раз, я подскочила с кровати, и, если бы не мысль о том, что это пансионат верующих людей, я бы ее Богу, не обошлась бы без членовредительства. Бесит. Тут и так доклад не пишется, а им все шуточки. Рывком я распахнула дверь, передо мной стояла пожилая негритоска, или, как толерантно говорить в моем мире, афроамериканка, и улыбалась во все 32 зуба. На фоне антрацитово-черной кожи зубы были белыми-белыми, так, что я даже позавидовала. «Миссис Скаврихот», коверкая мою фамилию с улыбкой, спросила она. «Ага», кивнула я и тоже улыбнулась, точнее изобразила ответную вежливую улыбку, так как, если честно, мне сейчас было совсем не до веселья и радости.